Но что поделать, ошибка весьма распространенная. Всегда предполагаешь, раз девушка хороша, а собой то и вкус в выборе мужчин у нее хорош. Я расхотался. Она, пожалуй, и влюбилась, забыв тебя. Не красуйся у тебя на физиономии, проволочная мочалка. Эрих смущенно потеребил бороду. Считаешь, что мне следует избавиться от нее? Будь я на твоем месте, то сунул бы ее в мешок. Добавил парочку камней повести и поискал хорошую глубокую речку, чтобы сразу избавить бедняку от мучений. — Но мне нравится моя борода, — заспорил он. — Я так долго ее отращивал. Призовую тыкву выращивать тоже долго, но ее же не тащит с собой в постель. — Наверное, ты прав. Как всегда, добродушно уступил он. Хотя могу назвать причиной поважнее, чем борода, отчего Энгельбертина не заинтересовалась мною. Войну я потерял, способность пользоваться не только ногами. А как все это произошло? Особо тут рассказывать нечего. Правда. Нужно только знать, как действует бронебойный снаряд. Никаких разрывных зарядов. Он пробивает броню танка, потом уж прыгает внутрь, как резиновый мячик, убивая и калеча все, во что ударяется, пока не иссякнет энергии. Просто, но очень эффективно. Я единственный, кто выжил в моем танке. Хотя тогда это было довольно трудно заметить. Жизнь мне спас Генрих. Если бы он не был врачом, то меня тут не было бы. А как вы познакомились? Мы знали друг друга еще до войны, — ответил он. Встретились в медицинском колледже во Франкфурте в 1928. Мне полагалось бы учиться в Вене, где я родился. Но случилось так, что мне пришлось спешно оттуда уехать. Была одна девушка, я бросил ее в интересное положение. Ну, понимаешь, как это бывает. Эпизод, боюсь, довольно-таки постыдный. И такое случается, правда? Так вот, после окончания колледжа я получил работу в госпитале в Западной Африке, поработал там немного, потом Бремен. А когда началась война, нас с Генрихом перестало занимать спасение жизни людей. И мы вступили в Ваффен-СС. Генриха интересовали танки, его интересует все, у чего есть мотор. А я увязался за компанию, так сказать. Родители не очень-то обрадовались, что я выбрал военную службу. Им не нравился ни Гитлер, ни нацизм. Сейчас отец уже умер, а мать со мной не разговаривает с самой войны. Ну, в общем, для нас с Генрихом все шло хорошо до тех пор, пока меня не ранило. Вот и вся моя история. Ни медали у меня... Не славы, но попрошу без жалости, с твоего позволения. Если честно, досталось мне по заслугам. Однажды я поступил дурно. Я не про девушку. Я про службу в СС, про то, как мы пронеслись через Францию и Голландию, убивая людей, к нам взбредет в голову. Все мы совершали поступки, которыми не можем гордиться, — тихо сказал я. Может, оно и так. Иногда мне даже трудно поверить, что подобное вообще происходило. В этом и разница между войной и миром. Вот и все. На войне убийства представляются уместными, вполне обычными. А в мирное время все по-другому. В мирное время человек беспокоится, как бы после убийства на ковре не осталось жуткого грязного пятна. Беспокойство из-за грязи на ковре и возможных последствий убийства есть единственная реальная разница между войной и миром. Я схватил за сигарету. Еще не Толстой, но я буду оттачивать свои афоризмы дальше. — А мне нравится, — одобрил Эрик, — хотя бы потому, что гораздо короче, чем у Толстого. Последнее время я засыпаю, если читаю что-нибудь подлиннее автобусного билета. Ты мне нравишься, Берни, а потому... Я даже дам тебе хороший совет насчет Энгельбертины. Ты, Эрик, мне тоже нравишься. Но ни к чему советовать мне держаться от нее подальше, потому что ты относишься с ней как к сестре. Хочешь — верь, хочешь — нет. Но я не из тех, кто пользуется случаем. В том-то и дело, — сказал он. Ты не мог бы использовать Энгельбертину, даже будь твое имя. Свенгали, она рвалась бы петь в ателье Джина Палас. Примечание. Свенгали, герой романа Дюмарье «Трильби», 1894 год. Гипнозом, внушающий Трильби певческий талант. Но если кто и воспользуется случаем, так это она. Поверь мне, это тебе следует соблюдать осторожность. Она будет играть на тебе, как на Стейнвее. Стоит тебе пустить ее на краешек вертящегося стула у рояля. Иногда, когда на тебе играют, даже развлекает. Но только в том случае, если тебе про эту игру известно, и ты ничего не имеешь против. А говорю я тебе все это только за тем, чтобы ты не слишком увлекся ею. И запомни, девушка не из тех, на ком женится. Эрик вынул за рта трубку и задумчиво глядел чашечку. И опять кинул ему спички. Энгельбертина уж замужем. Уловил. Ее муж сгинул с концами в каком-то лагере, да? Нет. Вовсе нет. Он американский солдат. Энгельбертина вышла за него замуж, а вскоре он испарился. Скорее всего, дезертировал. И от нее, и из армии. Сущее безобразие, если ты допустишь, чтобы она оболванила тебя и навязалась в клиентки, поручив тебе разыскивать ее мужа. Он парень никчемный, и лучше, чтобы так и оставался в пропавших. Лучше для всех. Это же ее дело. Верно, она большая девочка. «Да, вижу, ты это заметил», — поддразнил Эрик. «Поступай, как знаешь, легавый, только не жалуйся потом, что я тебя не предупреждал». Щелчком отбросив сигарету, я ударил по тормозу на коляске. «Не переживай», — бросил я ему. «Я покончил со всеми блондинками и исчезнувшими мужьями. И мизинец свой я потерял из-за розысков пропавшего мужа. А я таким методом обучения поддаюсь легко». Как собака Павлова. Пусть какая-нибудь домохозяйка только намекнет, что ее старик припозднился после карточной игры, и не могу ли я отправиться поискать его, как я тоже кидаюсь надевать железные рукавицы, обряжаться в доспехи. Я покачал головой. Я старею, Эрик, и уже не подскакиваю так высоко, как прежде, после того, как меня изобьют. Я покатил Груэна обратно в дом. Он устал и сразу отправился в постель. А я прошел к себе в комнату. Через минуту раздался стук в дверь. Энгельбертина. В руке она держала пистолет. Маузер. Предназначен для стрельбы по дичи, покрупнее мышей. К счастью, не направленный на меня. Подумал, может, ты спрячешь его, начала она. Только не говори, что убила кого-то. Нет, но боюсь, что Эрик может убить себя. Понимаешь, это его пистолет. Иногда Эрик впадает в депрессию, и, мне кажется, бывает готов покончить с собой. Я решила лучше спрятать оружие где-нибудь в безопасном месте. Большая штуковина. Я забрал у нее пистолет и проверил, стоит ли он на предохранителе. Нет, не стоит. Я нажал на предохранитель. Эрик и сам может позаботиться о своем оружии. Да и не производит он впечатления человека, способного на самоубийство. Это все напускное. — возразила Энгельбертина. — Вся эта его жизнерадостность. Он совсем не такой. Я хотела выбросить пистолет, но потом подумала, нет, нельзя. Кто-то может найти, и произойдет несчастный случай. И еще подумала, ты ведь детектив и сумеешь разобраться, как поступить правильно. Она порывисто схватила меня за руку. — Ну, пожалуйста, если ему придется спросить пистолет у тебя, то за время вашего разговора может передумать. — Ладно, — уступил я. Когда Энгельбертина ушла, я спрятал маузер в ванной позади сушильного шкафа. Как обычно, из кухни доносились вкусные запахи. Интересно, что будет на обед, гадал я. А еще гадал, правда ли то, что Груэн сказал про Энгельбертину. Ждать, пока все мои сомнения развеются, мне оставалось недолго. Глава 24. Иногда Энгельбертина мерила мне температуру, давала пенициллин и осматривала культю мизинца, покрытую шрамами. И все с ласковой озабоченностью, так и ребенок ухаживает за больным кроликом. Когда она взяла в привычку целовать мой мизинец, я понял, что ее тянет к моей кровати, не как к кровати больного. Про ее жизнь я никогда не расспрашивал, решив, если ей захочется, расскажет сама. И однажды, когда она осматривала мой палец в кокетливой уже описанной манере, это случилось. «Я австриячка, я тебе тоже говорила?» Нет, вроде. Иногда я говорю, что я из Канады. Не потому, правда, что...